Глава 12. Этот вечер стал для меня вечером откровений. Тихим, теплым, эмоционально теплым. Кирилл оказался нормальным и интересным мужчиной. Ну, в смысле, для пожирателя нормальным. Я ни на миг не забывала о том, кто он и чего добивается, но я впервые поняла маму. В свое время именно из-за папы она порвала со своим прошлым, а из-за меня стала законопослушным директором нашего городского краеведческого музея. Семья, близкие, действительно близкие. Я как могла старалась гнать от себя эти мысли, потому что их неизменно слышал Кирилл, но до конца не получалось. Тот ли он самый? Те ли это чувства? Я бы с удовольствием окунулась в разбор своих таких противоречивых эмоций, но сложившиеся обстоятельства не давали мне этого сделать. Это слишком личное, чтобы мысли слышал тот, кого они непосредственно касаются. Мы, огненные демы, порой чересчур вспыльчивы и категоричны. Мы, воздушные сирены, порой чересчур влюбчивы и эмоциональны. И как с таким приданным понять, что мною движет? Благодарность и необходимость хоть в ком-то? Или действительно глубокие чувства к тому, кому суждено стать любовью всей жизни? Я очень много читала, и, наверное, это в какой-то мере повлияло на мои собственные желания и предпочтения. Я не собиралась довольствоваться полумерами. Я не хотела пробовать. Я желала точно знать, что это то самое, вечное. Но как узнать? Анют. Вздрогнув, когда его усталый голос вырвал меня из сумбурных, но одновременно серьезных размышлений, я подняла на сидящего в соседнем кресле демона настороженный взгляд. «Ягодка, прекрати». После ужина мы перешли в библиотеку, и Кирилл выдал мне несколько томов Артура Конан Дойла, прижизненное издание с автографом, чтобы я заняла свой разбушевавшийся мозг делом. Не помогло. И, судя по его взгляду... «Извини». Я не могу не думать. Это свойственно всем женщинам. Я знаю. Чуть качнув головой, демон потер пальцами виски. Тебе необходимо доказательство и твердая уверенность. Ягодка, я сам не уверен. Я не могу заявить тебе то, в чем не уверен. Да и ты не поверишь. Привязанность и уж тем более влюбленность не возникают на пустом месте. Необходимость, да, она имеется. Но я уже далеко не юнец. И просто смазливой мордашки мне недостаточно. Мы можем плюнуть на последствия и начать со страсти, но поверь, страсть может потухнуть в любой момент, и после нее останется лишь пепел. Я не хочу. В моей жизни было слишком много пепла. Да ты и сама не хочешь страсти. Или хочешь? Резко посмотрев мне прямо в глаза, отчего я моментально смутилась и отвела взгляд, он тихо усмехнулся. Не зло, не коварно, а понимающе. Не хочешь. Ты, как и я, хочешь нежности. Именно нежности больше всего недостает в нашем современном мире. Люди хватают по вершкам, торопятся жить, урвать, самоутвердиться, самовыразиться, но в погоне за золотым тельцом и сиюминутными победами теряют главное — свою человечность и, как ни странно, нежность. Семейные ценности — вот что главное для таких долгожителей, как мы. Власть и золото — переходящее. Семья вечно. Я сейчас говорю о правильной семье, о любви, уважении, доверии, о нежности, о том, как мать любит свое дитя, о том, как ребенок любит свою мать, о том, как глава семьи заботится обо всех, кто ему дорог, а они в ответ платят ему своим доверием, уважением и любовью. Это те самые эмоции, которые так редки, но воистину бесценны. Я не хочу торопиться. Я не хочу ошибиться. И уж чего я не хочу точно, так это оступиться и обидеть тебя вновь, тем самым уничтожив шанс на что-то большее, чем мимолетная интрижка. Сначала дело, ваше высочество. Уверен, за это время мы узнаем друг о друге все и даже больше, чем все. А пока давай договоримся о малом. Не торопиться. Жизнь слишком коротка, чтобы размениваться по мелочам, и слишком длинна, чтобы прожить ее в одиночестве или не с тем. Согласна? Я бы с радостью. Но кто выключит мой жаждущий точного ответа мозг? Могу предложить альтернативу. Загадочно прищурившись, чем моментально заинтересовал, он коварно усмехнулся. «Как насчет изучения монарших кодексов и сборника великого этикета? Поверь, они не дадут тебе времени на мысли даже о погоде, не говоря уж о чем-то большем». «Предложение крайне заманчивое, но почему оно вызвало у меня рвотный рефлекс?» И все бы ничего. Кирилл действительно принес мне весомый томик об этикете, и я даже с интересом его полистала. Но когда пришло время отправляться в постель, меня словно заморозило. Я не могла думать ни о чем ином. Постель. Я. И он. И все в одном месте. «Анна Лирия!» «А?» Жалобно посмотрев на вспылившего демона, который моментально остыл, стоило мне сконфуженно поджать губы, я тяжело вздохнула. «Это издевательство. Я не могу не думать. Как ты вообще с ума не сходишь от своих возможностей? Я бы давно чокнулась». «С тобой, похоже, сойду». Глубоко вдохнув и выдохнув, демон резко захлопнул свою книгу, рывком встал и шагнул ко мне, категорично заявив: «Сегодня будешь спать в гостевой». Я что-то упустила? Что за неплавный переход?» «И что тебя удивляет сейчас?» Перейдя на откровенный сарказм, Кирилл помог мне встать, но на руки не взял. Я уже вполне могла ковылять сама. Неторопливо, но тем не менее сама. «Честно, сама уже не понимаю. Просто неожиданно. Но раз уж ты так решил, то, наверное, это правильно. Да, определенно правильно». Пока мы поднимались на второй этаж, Татьяна успела застелить кровать, и заходила я в уже подготовленную ко сну спальню. На постели лежала ночная рубашка, которую мне выделили после моего обморока. Рядом на полу стояла Снежкина корзинка, хотя я предпочитала брать щенка в кровать, да и Кирилл не был против, наблюдая лишь, чтобы Снежка спала с моей стороны и не мешала ему. «Спокойной ночи». Проконтролировав, чтобы я дошла до кровати, демон не стал проходить в комнату и, уже закрывая за собой дверь, добавил: «Самолет ближе к обеду, так что не торопись вставать, высыпайся». «Хорошо, как скажешь». Кивнув, что все услышала и приняла к сведению, я неторопливо переоделась, умылась и с наслаждением растянулась на простыне, не став сильно накрываться одеялом. Ночи стояли теплые, и даже без одеяла было комфортно. Вот только как не думать? Мысли текли то плавно, то перепрыгивали с одного на другое. Я уже давно потеряла над ними контроль. А они словно издевались. Подсовывали мне то интригующие эротические картинки, то предположения одно невероятнее другого. Я не могла расслабиться. Я не могла отрешиться. Я не могла не думать о нем. «Анна Лирия!» «Ну вот, возмездие пришло. Злое и голое. И рада бы не смотреть, но взгляд словно приклеился. Все-таки демон очень красив. Красив той самой дикой, настоящей красотой. Чуть раздражен, губы недовольно поджаты, брови нахмурены, а в глазах... досада!» «Ягодка, ты издеваешься?» «Прости, это клиника. Я же Сирена. Мы очень тонко чувствуем красоту мира, а ты правда красив. Не так, как изящная утонченная роза, а скорее, как упрямый колючий чертополох. Одинокий, но гордый. Настойчивый, непокорный, воинственный и мужественный». «Мне смутиться от столь многочисленных комплиментов?» Иронично скривив губы, демон, оперся о дверной косяк, не торопясь проходить внутрь. «Что за лиричное настроение на ночь глядя?» «А еще чертополох считается сильнейшим оберегом от темных сил». «Что предлагаешь?» «А черт его знает. Выключи мой мозг, а? Устала. Такой бедлам в голове. Впору в дурку с повинной сдаваться». «Эх, ягодка». Осуждающе качнув головой, Кирилл, наконец, зашел в комнату и присел на край кровати. «Огорчу тебя. Но мне все еще нельзя применять к тебе мою специфичную магию. Ты пока не до конца восстановилась». «И что теперь?» «Что-что? Буду отвлекать иными методами». «О-о-о!» Недоверчиво и настороженно нахмурившись, я не торопилась думать, потому что с него станется. Вот точно. Выбирай. Гражданский, налоговый, трудовой, уголовный. Ты о чем? О кодексах, ягодка, о кодексах. Плавно переместившись на соседнюю подушку и существенно потеснив, Кирилл обнял меня за плечи. Тебя необходимо занять делом, чтобы не оставалось времени на глупости. Это не глупости. Глупости, не спорь. Это перестанет быть глупостью, когда... Скосив на меня глаза, он оборвал себя на полуслове и осуждающе покачал головой. «Анна Демьяновна, ты извращенка?» «Да?» Я аж вслух возмутилась. «А что я-то?» «А кто? Не я же?» Мне стало обидно. «Очень. Но почему так? Почему именно так? Все было бы абсолютно иначе, если бы он не жил в моих мозгах круглосуточно». «Позволь уточнить. Не я там живу, а ты мне свои мысли отправляешь». Одинаково обидно. «Эх, ягодка». Кирилл обнял меня чуть крепче, дал мне пару секунд, чтобы успокоиться, и сурово спросил. «Какой кодекс будем изучать?» «А какой актуальнее?» «Все зависит от завтрашней встречи с временным правительством. Либо уголовный, либо семейный». «Упаси Боже, от обоих!» «Не зарекайся». «Вот умеешь ты приободрить?» «Это моя прямая обязанность». Иронично подмигнув, демон снова посерьезнел. «Итак, для начала пробежимся по верхам, но максимально актуальным. Будут вопросы, задавай, уточню. Для начала тебе необходимо знать, что мужем королевы может стать лишь чистокровный демон с титулом не меньше графа и общим объемом магических сил не меньше 15 универсалов. Ты ведь знакома с основной магической градацией?» «Да, можешь не уточнять. Минимальным объемом от 1 до 3 владеют практически все. Это обостренная интуиция и прочие полумагические умения. Знахари и ведуньи обладают минимально средним уровнем — 4-8 универсалов. Маги с высшим образованием могут похвастать объемом от 9 до 20 универсалов. Больше 20 — архимаг. Значит, 15. Серьезная заявка». «У меня в лучшие времена было 13, а у тебя сколько?» «Обычно 17-19, сейчас ближе к 23, и все благодаря тебе». «Ого! Да ты действительно почти бог!» «Благодарю». Чуть обозначив на губах улыбку, Кирилл не стал тянуть. Мы отвлеклись. Продолжим. Итак, замужество. За ближайший час я узнала о замужестве коронованной особы столько, что поняла. Не хочу. Костьми лягу, но не выйду замуж. Совсем? Скептично приподняв бровь, Кирилл не разделял моей уверенности. По указке никогда. А вдруг он будет тем самым идеалом? Угу. А вдруг луна рухнет на землю? Кстати, я другого не пойму. Ты тут днем намекал на то, что мы можем начать встречаться. А сейчас так просто буквально выпихиваешь меня замуж за не пойми кого. Где логика? Не выпихиваю. Освещаю перспективы и ситуацию. Чтобы ты была в курсе текущего положения дел. Поверь, уж лучше я расскажу тебе об этом сейчас, чем завтра на твои ушки вывалится тазик с лапшой. Погребет под собой, и ты сама не заметишь, как сделаешь все, что захочет временное правительство. Фигу! Я тебя на них науськаю. Подумала и тут же поняла, что именно подумала. Да уж, очаровательные у тебя ассоциации. Принцесса и дракон, да? Или принцесса и монстр? Не обижайся. Смущенно поджав губы, я просительно заглянула в его недовольные моими мыслями глаза. Кир... И сказал бы, что не обижаюсь, но не могу. Искренность не всегда приятна. Поморщившись, он потер пальцами переносицу и шумно выдохнул. Ладно, не будем заострять на этом внимание. Но я тебя понял. И в целом ты права. Я буду делать все, чтобы оградить тебя от гнилого влияния как высшего света, так и временного правительства вкупе с Верховным Мировым Советом». «Угу. Кстати». «Истинно женская логика». Прокомментировав мой вопрос еще до того, как я его окончательно сформулировала, Кирилл отрицательно качнул головой. «Нет, ягодка, у меня нет титула». «Совсем-совсем?» «Абсолютно». «Жаль». «Ты опять торопишь события. Мы даже встречаться еще не начали». «Ага-ага. Зато в одной кровати уже неделю спим. И в первый вечер там, в душе. Это тоже не в счет. Угу. И в сауне». «Анна». «А что Анна? Анна вообще больная на всю голову, а ты гад. И вообще, уходи из моей кровати, я спать хочу». Обиженно вспыхнув, я попыталась спихнуть его на пол, но то ли плохо пыталась, то ли силы свои переоценила, то ли что-то не то делала. Он не сдвинулся ни на миллиметр. «Тихо, тихо». Без особого труда, заблокировав не только мои руки, но и ноги, Кирилл умудрился в процессе обезвреживания укусить меня за ухо. «Далось ему мое ухо?» «Да, вкусное. Ты чего опять истеришь?» «Сам дурак». И снова стало так обидно. Ужас просто. Шмыгнув, я всхлипнула. «Это не жизнь, это издевательство». «Аня? Ань». Он понял, что я реву почти сразу. «Анютка, ну что опять? Перестань». Да и трудно не понять, если я даже подвывать начала. Господи, как стыдно. Идиотизм. Мы лежали в обнимку на совсем не двуспальной кровати. Я рыдала с душой и в голос, а он вздыхал и терпеливо гладил меня по волосам. «Может, и правильно. Поплачь, тебе надо. А завтра будет новый, совсем новый день». Наверное, я совсем расклеилась, потому что не заметила, как уснула. Гормоны. Как не вовремя. Прикрыв глаза, демон старательно отслеживал состояние своей уснувшей подопечной. К сожалению, уйти просто так не получится. Она обвела его не только руками, но и ногами, и стоило ему чуть шевельнуться, как она тут же вздрагивала и протестующе мычала. Да, веселая у них будет неделька. Говорят, огненные демоницы в эти дни вообще невменяемы. А Анна, судя по всему, все-таки больше демоница, чем сирена. Так, шоколад, торт. Или все вместе и побольше. Фрукты однозначно. Мясо? Да, тоже стоит разнообразить. Что еще? Ни кофе, ни алкоголя. Какао. Да, будет неплохо. Анна уткнулась носом ему в грудь и чему-то улыбнулась. Забавно, но сны он ее не видел. Видимо, это было закрытое для него подсознание. Да уж, хоть чего-то он не видит и не слышит. Хотя сейчас он бы не отказался узнать, чему она так безмятежно улыбается и смущается, что аж щечки покраснели. Эх, ягодка. А когда ему начали нравиться вредные и незаконопослушные девчонки? А утром? Да, утром я была невероятно рада, что проснулась в постели одна. Ибо лишь чудом эта самая постель оказалась не испачкана. В ванной же меня ждал сюрприз. Средства гигиены на выбор, а еще несколько пар хлопковых трусиков. И вот нисколько не смешно. Завершал композицию легкий трикотажный костюм приятного шоколадного цвета, состоящий из широких брюк и туники с кокеткой и длинным рукавом. Настроение было поганым уже с утра, так что даже свое довольно-таки симпатичное отражение не радовало. Да, у демона есть вкус и такт. И чувство самосохранения, похоже, тоже есть, потому что внизу я его не нашла. Ни в столовой, ни в кабинете, ни в гостиной. Валентина на мой вопрос, заданный шепотом, ответила, что господин убыл в город по делам еще час назад и вернется, скорее всего, лишь к обеду. К обеду? А как же самолет? Уверена, Кирилл Дмитриевич все распланировал, и вам не стоит ни о чем переживать. Нам уже отданы соответствующие распоряжения, и Татьяна пакует ваши вещи. Вещи. Мои. А у меня тут так много вещей, что их надо паковать с самого утра? Скептично приподняв брови, я промолчала, потому что действительно не было смысла уточнять что-то у поварихи. Если только насчет завтрака. Только и тут меня опередили. «Анна, вы завтракать где будете? Накрывать столовой или здесь?» «Здесь, пожалуйста». Не став лишний раз гонять чужую прислугу, потому что и так было немного неловко, я села за столик, который моментально заставили многочисленными вкусностями. Я аж опешила слегка. «У нас что сегодня? Какой-то праздник? А я и не в курсе». «Валентина?» «Да». «Шоколадный пудинг с клубникой? На завтрак?» «Распоряжение Кирилла Дмитриевича». «А-а-а!» Иронично хмыкнув, я качнула головой. «Ох уж этот Кирилл Дмитриевич!» «Что-то не так?» «Нет-нет, все хорошо, спасибо, очень вкусно». Заняв рот завтраком, а мысли предстоящим перелетом, я доела почти все, что мне положили. К этому моменту Снежка тоже поела и запросилась на улицу, так что я наспех выпила таблетки, закапала капельки, подхватила с собой ингалятор и чай и поторопилась наружу, чтобы кроха не оконфузилась в доме. Скользя рассеянным взглядом по утреннему парку, я неторопливо продвигалась в его глубь, держа в одной руке ингалятор, а во второй — кружку. Солнышко сегодня было ласковым еще с утра, ветерок едва ощутимым, так что я подставляла лучам то одну, то другую щеку, нисколько не раздражаясь, что приходится щуриться. Люблю солнце. Всегда любила. Поморщившись, я вздохнула. И надо мне было заболеть именно сегодня. Неужели именно из-за этого я вчера накричала на Кирилла? Гадко. Гадко. Вообще-то я обычно сдержана в такие периоды, но бывало и срывалась. В основном спасалась чем-нибудь сладким, причем в солидных объемах. И это он узнал и обеспечил. Идеальный карманный монстрик с неведомыми мне целями. И все-таки интересно, каковы его истинные цели? Я уж было заподозрила его в стремлении стать королем, но он это не подтвердил, можно даже сказать, что опроверг. Тогда что? Что может быть настолько важным и серьезным, ради чего он идет на такие жертвы? Хоть бы намекнул, что ли? Вот я, насколько знаю, так сильно желать можно не очень многого. Власти, денег, мести. Денег у него завались. Власти, как я поняла, тоже. Неужели месть? Месть и законник? Разве такое возможно? Почему нет? Он подкрался так неожиданно, что я едва не выронила кружку. К счастью, она была уже пустой. «Кир!» «Что?» «Сам знаешь». Недовольно поджав губы, я отставила кружку подальше и окинула близко подошедшего демона критическим взглядом. Сегодня он был одет в темно-серую рубашку и черные брюки, на плече висел снятый пиджак, а на шее болтался ослабленный галстук. «Куда это он так официально нарядился?» Договаривался о спецсопровождении для принцессы. Сегодня ночью охрана поселка зафиксировала нездоровый интерес к моему особняку, но никого не поймали. Понимаешь, о чем я? В желудке моментально сжался ледяной ком, а вдоль позвоночника потянуло холодком. Нет, только не это. Да, ягодка, тебя нашли. С этой минуты даже в туалет будем ходить вместе. Ну, что ты, не бледней. Еще ни один мой донор не умер ни от моих рук. Хочешь шоколадку? Очень смешно. Одарив демона злобным взглядом, я недовольно поджала губы и переплела руки на груди, отказываясь принимать шоколадку, которую он вынул из нагрудного кармана. С орешками. Изверг. Да ладно, ты же любишь с орешками. Подмигнув, словно ничего не случилось, и он не сообщал о том, что скоро меня попытаются убить, Кирилл присел рядом и даже умудрился приобнять за плечи, тут же доверительно зашептав на ухо. «Ягодка, я тебе гарантирую, никто с этим не справится, пока рядом с тобой я. А я рядом с тобой теперь неотлучно». «Ты еще скажи навечно и злодейски засмейся». «Хочешь?» «Ай, ну тебя! Что ты там говорил о мести? Кому мстить собрался, и при чем тут я? Колись!»